Нужен еще один шанс. Мирон. Я часто вспоминаю ту проклятую ночь, когда Ксюшка ушла от меня. Мне не хотелось жить. Я ненавидел себя за беспомощность и уже с трудом верил, что смогу что-то исправить. Я пошел в то злополучное кафе и решил напиться, чтобы ничего не чувствовать. Домой идти не мог по многим причинам, а на улице было холодно. И вот, когда Настя со своим парнем ушли, я решил прогуляться. Круглосуточный магазин привлек мое внимание светящейся вывеской. Я купил какого-то дешевого пойла, чтобы упиться до конца и вообще не думать больше о том, где сейчас моя девочка и с кем. Выпил пойло прямо за магазином, там же и свалился замертво. Растолкал меня тот самый парень, который был с Ксюшкой вчера. «Эй, на улице нельзя спать, ты замерзнешь, вставай!» Он пытается меня поднять, а я не могу стоять на ногах. Хочется просто отключиться снова, что я и делаю. Он снова меня приводит в сознание. «Мирон, вставай!» «А?» — шепчу ему в лицо, открыв глаза. «Помнишь, как меня зовут? Это ведь ты увел мою девушку, чертов пупсик!» «Вставай, пойдем!» Снова пытается меня поднять и падает вместе со мной. Парень сам в стельку пьян. «Отвали от меня, я спать хочу!» «Нельзя тут спать, замерзнешь и помрешь тут!» Опять поднимается и заставляет меня встать. «А может, я хочу сдохнуть?» Начинаю реветь из-за спиртного, уже не могу себя контролировать. «Она ушла от меня, понимаешь? Ушла!» «Все, пойдем, расскажешь мне все». Он подхватывает меня и помогает идти. Живет рядом, это радует. «Падай тут, я сделаю горячий чай. Тебе надо согреться». Меня выворачивает, и я с трудом успеваю добежать до туалета. Становится легче. «Я не буду лезть к твоей девчонке, извини, что влез между вами». Виновато говорит он и протягивает бокал. «Она просто так активно приставала ко мне. Я подумал, что она просто одна из тех, кого можно легко трахнуть. А сегодня понял, что она просто обижена, а я подвернулся под руку. Она мне нравится, но мне проблемы не нужны». «Где она сейчас?» — спрашиваю я, отхлебывая чай. «Мы были в клубе, а потом меня почему-то вышвырнули и не пустили обратно. Ты как себя чувствуешь?» «Не знаю, мне плохо». Я с трудом добираюсь до дивана и ложусь, а потом меня начинает лихорадить. Температура резко повышается, и я проваливаюсь в какой-то бредовый сон. Просыпаюсь уже в больнице. Ничего не понимаю, но медсестра быстро объясняет, что произошло. А на следующий день ко мне приходит сперва Иосиф, парень Насти, и объясняет, как сильно он хочет помочь и что сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Настя очень переживает, не может спать и есть. Мы поссорились из-за нее. И страдаете, теперь страдаем все мы. Я вынужден вмешаться. Поэтому можешь рассчитывать на мою помощь во всем. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Твоя Ксения очень тебя любит и переживает. Где она? Приподнимаюсь и с трепетом смотрю на собеседника. Сейчас зайдет, улыбается Иосиф. Когда Ксюшка входит ко мне, я не выдерживаю и начинаю рыдать. Она словно свет в конце тоннеля. А ведь я уже думал, что навсегда потерял ее. Ксюшенька, котенок, любимая. Тянусь к ней, и она сразу же бросается ко мне в объятия. Я так испугалась за тебя. Зачем ты так напился? Хотел умереть, придурок? Ксюшка плачет, уткнувшись мне в плечо. Не хочу жить без тебя. Признаюсь я, прижимая ее содрогающееся тельце. Ты мое все. Хочу быть с тобой. Вернись ко мне, умоляю, не бросай. Да куда я от тебя уйду, глупый? Она целует меня и вытирает слезы с моих щек. Я же люблю тебя. Ты правда простила меня? В груди мгновенно растекается тепло. Да простила еще далеко, но я дам тебе шанс. Снова в ней просыпаются характерные черты капризной девчонки. Я сделаю все, чтобы ты никогда больше не сомневалась во мне. Ребята приходят ко мне каждый день. Ксюшке врачи разрешили оставаться у меня не только в часы посещения, но и задерживаться подольше. Я уже успокоился и жду выписки. Настя постоянно извиняется за выходку, а я уже давно простил, ведь я сам виноват, что думал в тот момент не головой, а членом. Теперь я усвоил урок и больше никогда не позволю себе подобной ситуации с другими девушками. Мало ли с кем у меня будет подобная химия. Сексуальных и привлекательных много, и порой устоять довольно сложно. Но теперь страх потерять доверие Ксюшке блокирует всякое возбуждение, которое у меня могло бы возникнуть при виде других девушек. Настя больше не привлекает меня от слова совсем. Мне нравится с ней общаться как с человеком. Но после всей этой ситуации меня словно отпустило. Страсть угасла, а настоящие чувства взяли верх. Ксюш, я много раз осознавал, как сильно люблю тебя. Но в этот раз я это словно окончательно понял. Шепчу я, обнимая мою любимую, когда мы остаемся наедине. Какой же я был дурак, что когда-то воспринимал тебя просто как подругу. Ты с самого начала была моей второй половинкой, а я был слепым, что искал на стороне приключения. Но я повзрослел и прозрел. «А я чуть не изменила тебе с Сергеем», — всхлипывает Ксюшка. «Ты меня возненавидишь, но у нас с ним кое-что было. Она краснеет и отворачивает лицо. Внутренне готовлюсь к чему угодно, но мне плевать. Что бы она там ни натворила, я буду любить ее не меньше. И она все равно будет моей девочкой. Мы целовались и мастурбировали друг другу. Снова краснеет от смущения. Ксюш, забей. Смеюсь я, а сам мысленно радуюсь, что Сергей не успел трахнуть мою девочку. Считай, что мы квиты. Ты мне отомстила, и теперь никто ни на кого не злится, идет? Ты правда не злишься? В черных глазах вспыхивает огонек радости. Ну как я могу на тебя злиться, чертенок? Снова прижимаю ее к себе. Только в эти моменты я чувствую себя по-настоящему спокойно. Никогда больше не отпущу ее от себя. К концу новогодних каникул Иосиф и Настя начали собираться домой и пришли попрощаться. Да, не очень удобно валяться в Новый год в больнице, но я рад, что ты отделался воспалением легких, улыбается Иосиф. А когда придешь в норму, подумай вот об этом. Он оставляет мне распечатку на трех листах, где расписано предложение о работе с довольно высокой зарплатой и жильем от фирмы. Ты серьезно? Предлагаешь мне работу? Удивленно смотрит на него. Но у меня нет высшего образования. Это не проблема. Можешь учиться на заочном параллельно, пожимает плечами парень. Как думаешь, Ксюшка поедет в Москву? Не знаю, она привязана к родителям. Мы же с ними живем уже полгода, но я поговорю с ней. Да, ты поговори. Такая возможность подворачивается не всем. И Ксюшке мы найдем работу по душе. Я заметил, что она творческая личность. Могу определить ее в креативный отдел. У меня от такого предложения глаза лезут на лоб. Понимаю, что если бы Настя не накосячила, то ее богатый парень не стал бы делать такие щедрые предложения. У меня ведь нет ни опыта, ни образования. С чего бы ему брать меня на работу и сразу с такой зарплатой? Словно прочитав мои мысли, Иосиф улыбается и говорит. На месте за пару недель стажировки ты вникнешь во все и сможешь приносить пользу компании. Я сегодня поговорю с Ксюшкой, улыбаюсь я. Мне было бы приятно работать в твоей компании. Про себя думаю о том, что это лучше, чем возить посылки с сомнительным содержанием, из-за которых меня в любой момент могут посадить. Наши друзья уезжают, а меня в больнице держат еще неделю.